Начало 10 годами ранее. Адана, бывшая Османская империя. База стратегической авиации. Май 1939 года. На озеро поедем. Грищук, матерый, отслуживший здесь уже 4 года ефрейтор, услышав это, только хмыкнул. Тебе до озера еще 300 и 300 салага. Ты вообще откуда про озеро знаешь? Договорили тут. Четкий шлепок под затыльника. Ну за что? Меньше слушай. Грищук, конечно, тот еще фрукт. Если бы командир ему по тачку не давал, давно бы в дизель зарулил, то есть в дисциплинарный батальон, куда-нибудь в Палестину. Или еще куда-нибудь, куда мы картелят не гонял. Там, где только солнце, мухи, жара и местные, так и норовящие сунуть нож в спину. Здесь, по крайней мере, не так. Море рядом, дышать можно, а местные, большинство не мусульмане, а армяне. Турки здесь треть. Наверное, даже меньше. Остальные армяне и греки — православные. Их в свое время русская армия от резни спасла. Они под волю государя-императора добровольно пошли, а не как турка. А и христиане, к тому же, как и греки. В город выйдет русский офицер. До сих пор старики находятся, которые на колени падают. Руки целуют, неловко даже. В любой таверне скидку сделают, а то и бесплатно покормят. Понимают, что уйдет русская армия. Кончит их турка. Как есть, кончит. Но теперь точно не уйдет. Вон какую махину отгрохали. Главная взлетка 3,5, запасная 3 ровно. Бетон гладкий, чистенький, белый и такой крепкий, ничем его не возьмешь. Ангары построили. Сейчас тут ровно 12 машин. Одна фаланга, но строительство еще не окончено. Говорят, тут целая эскадрилья будет. Место, по крайней мере, для нее построят. Место-то больно знатное. 50 километров и Средиземное море. А в море англичане. Так что такие деньги вбухали и точно никуда не уйдет. Заметано, железно. Командир тут новый, как и все летуны, заносчивый, тем более аристократ. Пущин Николай Николаевич, числящий свою родословную еще с Рюриковых времен. А так, вертопрах и позер. Летчик, одним словом. Вот из-за таких, как он, и распустили персонал в наземных частях, распустили. Офицеры ведут себя так, как будто БАО совсем не имеет к ним никакого отношения. А для того, чтобы не было проблем, дали волю годковщине. Никто ничего не хочет знать, пока что-то совсем уж серьезно не учинится. Смертоубийство, например. Но деды тоже предел знают, пока не напьются. А как не напьются, коль в этом месте, почитай, все виноделие Турции и обособлено? Полно всего. Виноград на вино идет, а из выжимок гонят самогонку. Офицеры ее граппа называют. Но это на вроде как самогонка. Особливо, если удастся стырить спирта. В авиации спирт применяют. Тут полно приборов каких-то. А техники, если за ними не присмотреть, используют ацетон, а не спирт. Вы лучше вот чего? Откуда Камеско бухле узнал? О каком бухле? Недоуменно спросил Борисов, тоже салага, и недовольно скривился. Грищук ударил его по ноге прямо по кости. Это футбол называется. А есть еще лось. Это когда руки перед лбом выставляешь, на вроде рогов, а старик бьет. Или телевизор. Это когда подушку прижимаешь к груди, а старик с разбега пробивает ногой. Или колыбаха. Это когда кладешь голову на табурет, а старик с размаху подушкой. Ну, старики они такие. Ты мне баки не забивай, салага. У третьего капонира, которая была припрятана, вы настучали, стоки. Суть дела была проста, как 3 рубля. С базы отлучаться можно было не всем, а только офицерам. Офицеры же ездили свободно, а выпить хочется всем. Вот старослужащие после получения очередного денежного довольствия отобрали его у салаг и чижей и упросили одного из офицеров купить в городе несколько бутылок, ну, этой самой граппы. Переплатили, как без этого, какой офицер будет за так помогать. Привезенную граппу самогон спрятали у третьего капонира, присыпали землей. А вчерась полковник Ладецкий, который тут за охрану отвечает и за режим, это все нашел, приказал согнать личный состав с Бодрянки и при всех одну за другой расколошматил бутылки о бетонку, а потом приказал это все убрать. Вечером деды оторвались на молодежи, на всей без разбору. А сейчас, похоже, принялись дознаваться, кто стуканул. Наверное, не дознается, но все равно изобьют многих. В Годковщине ведь самое главное, никто конкретно что сделал. Деды грузят, молодые грузятся. Пройдет пара лет, и ты грузить будешь. Дембель неизбежен, в общем. Хохол, клянусь, не мы. Ну, откуда нам знать-то было? От верблюда. А ты че зыришь? Взгляд деда ни с того ни с сего, заведшегося, переключился на самого маленького в группе. Он был мусульманином, а значит, вдвойне виноват. Че зыришь? Ты стуканул. Борисов, он же Борюс. Чиж, то есть, военнослужащий второго призыва, попытался сгладить ситуацию. Хохол, да он-то при чем? Заткнись. Ну, че, чурка, ты стуканул. Дед, найдя на ком оторваться, встал со стула, смотря на молодого светлыми наглыми глазами. Дед был из галичан, а молодой из крымских татар, что усугубляло положение. — Ты стуканул, чурка, чего молчишь? Ты у меня, гад, до конца призыва из туалета вылазить не будешь. — О, ты какой! Ой, сука! Дед попробовал схватить молодого за щеку, но молодой сделал то, чего можно было ждать лишь от борзого чижа. Да и то, под самый конец своего срока. Коротким ударом пробил деду с колена в пах. «Сука!» Дед ударил молодого, тот полетел на пол, перекувыркнулся, поднялся, схватил табуретку. «Что происходит?» Сухой, жесткий, как плетка, голос стяганул всех, кто находился в караулке пятого поста охраны. «Молодецкий, принесли черти. Опять проверят посты. Внезапная проверка, твою мать!» «Господин полковник, пятый пост несет караульную службу. За время дежурства происшествий не было», — бодро отрапортовал Хохол, стараясь не показать, как ему больно. Полковник прошел в караулку. Табуретка стояла уже на месте. Солдаты поддерживали некое подобие строя. «Фонарь откуда?» — спросил он Мирзу. «Упал, господин полковник». «Сейчас?» «Так точно». — Упал? Еще раз упадешь. Упор лежа принять, 10 отжиманий. Еще раз соврешь, будет 30. К выполнению упражнения приступить. Молодые поспешно посторонились. Пока Мирза выполнял установленные движения, полковник стоял прямо напротив Хохла и смотрел ему прямо в глаза. Все понимали, что разборка еще не закончилась. — Рядовой Мирзаев упражнение исполнил. — Встать в строй. Полковник оглядел некрашенные стены казармы, затем, смачно выведя затейливую руладу носом и набрав слюны, плюнул на пол. — Ефрейтор Грищук, почему свинарник в помещении караульного взвода? Убрать? Ведро и тряпка были в шкафчике в углу. Уборка помещений, что влажная, что сухая, была работой позорной. Ее выполняли только салаги, а Грищук был дедом. «Ты и дома так пол маешь? Поза номер раз! И с энтузиазмом! В движениях с энтузиазмом!» Едва не шипя от злости и унижения, Хохол мыл пол на глазах у молодых. Он был с Галичины, а там люди с польской кровью, с литовской, оскорбления не переносят никак. Но он знал и то, что полковника, случись даже с ним подраться, ему не победить ни в честном бою, ни в нечестном. Полковник перевелся к ним из Багдада и перед строем демонстрировал, как он голыми руками сгибает лом. Закончив с полом, Хохол брал принадлежности в шкафчик. — Ефрейтор Грищук, приборку закончил. Полковник задумчиво посмотрел на пол, будто решая, не плюнуть ли еще раз. — По молодости тебя дрючили, теперь ты? — Так вот, деда, здесь один разбойник, я. И помощники мне не нужны. Дошло. Вдруг заорал он так, что все вздрогнули. Так точно. Какого хера в караулке сидите? Дрыть, команды не было. На внеплановый обход территории бегом. Марш! За несколько часов до этого Адана, порт, май 1939 года. Город Адана – один из наиболее богатых городов этой части Средиземноморского побережья, населенный армянами, известными ремесленниками и неплохими торговцами. Он расположен не на самом берегу Средиземного моря. Он сообщается с ним через реку Сейхан и стоит на одноименном озере. Река эта полноводна, по ней способна пройти самое тяжелое торговое судно, а не то что легкая филюка или арабская доу. Адана же является одной из ключевых точек восточной контрабанды. Именно сюда привозят опий, тайно возделываемый в долине Бека. Поэтому порт в городе Адана совсем не речной, он больше морской. Унылые цапли кранов, многоголосая речь, шум припортовых кабаков. Здесь христианство вплотную соприкасается с исламом. Восток с западом, но главное все же деньги. Именно они царствуют в городе, где православные храмы соседствуют с мечетями. Доказательством чему служат роскошные виллы сильных мира сего, что выстроились на склоне невысокого холма, обращенного лицом к озеру. В конце концов, истинный неверный здесь тот, кому нечего продать или кто не может расплатиться. Среди тех судов, которые прибыли в город в этот день, было судно из кипрской Никосии. Кипр — небольшой остров, недалеко отсюда в Средиземном море, и юридически он принадлежит британской короне, а фактически контрабандистам и самым отмороженным бандитам. Этот остров — мост между англосаксонским Западом и Востоком, между Европой и Африкой. Удобные бухты его раздолье для тайных погрузочно-разгрузочных операций, а горы и ущелья, покрытые колючим кустарником, отлично скрывают различные бандитские шайки, которые британская армия начинает ловить, только если они совсем уж обнаглеют. На острове есть военно-морской порт, как на Гибралтаре, и сильная база в Акротире. И, кроме того, благодатный климат Кипра уже давно привлекает тех, кто нажил немалое состояние и не хочет, чтобы правоохранительные органы Европы интересовались насчет его происхождения или задавали иные нелицеприятные вопросы. Юридически Кипр находится под вассалитетом британской короны и управляется не высоким комиссаром, а избираемым самим жителями острова губернатором. И у властей острова есть привычка. Если к ним приходит запрос об экстрадиции, они притворяются, что не знают язык, и на острове некому сделать перевод. Но так, есть на острове Кипр и люди, занимающиеся относительно мирным промыслом. В основном это рыбаки, забрасывающие сети в это море вот уже несколько сотен лет. Есть небольшая торговлечка и даже какая-то промышленность, в основном обеспечивающая нехитрые нужды жителей самого острова. Среди рыбаков есть и коренные островитяне, а те, кто вынужден был стать островитянином в силу обстоятельств, о которых он и не хочет говорить. Жители острова дружелюбные и приветливые. Они охотно выдают дочерей за таких, особенно если у них есть деньги. И таким образом в жилы жителей острова постоянно вливается свежая кровь. От этого же островитянки очень красивы, но среди тех пятерых, которые прибыли в это утро в Адану на рыбачьем баркасе, женщин не было. Этот рыболовный траулер в прошлом был чем-то другим и, скорее всего, принадлежал британскому флоту, ибо серо-свинцовая окраска проступала через гораздо более небрежно наложенный белый колер. Сзади довольно грубо при помощи сварки были приварены приспособления для рыбного лова сетью. В качестве холодильников Использовался небольшой рефрижератор, который замораживал лед, а лед уже бросали в трюмы. Среди траулеров, которые прибыли в Адану, каждый день были корабли и похуже, и получше, и этот ничем не отличался от других. Капитаном и владельцем корабля был Сафар. Он был крещеный турок с северной части Кипра. На Кипре было много турок, и некоторые из них приняли христианство, а некоторые так и остались в исламе. Он не первый раз сюда заходил. Привозил рыбу и пару раз некие другие товары, провозом из Бейрута. Так делали все, даже самые честные. Жили здесь, не сказать, чтобы богато, и кто хотел жить, тот должен был вертеться. По крайней мере, порт был знаком Сафару. Он знал, у кого можно подзаправиться подешевле, сколько и какому таможеннику принести в конверте, и в каком борделе самые лучшие в городе шлюхи. Бордели здесь, увы, были, и в них в основном работали мусульманки, проданные с Аравийского полуострова на подпольных базарах, так часто делали, чтобы поднять остальных детей. Арабы были нищи, как церковные крысы. Первым на берег сошел, конечно, сам Сафар, полноватый, усатый, но он посверкивал золотым зубом, признак богатства. Его ставили даже те, у кого зубы были в полном порядке. Презрительно кривя нос от запаха солярки и рыбы, он дошел до порт-конторы, располагавшейся в недавно отстроенном, но уже пошедшем трещинами по штукатурке здании. Поднялся на второй этаж, протолкался в толпе голдящих и что-то отчаянно выясняющих грузчиков и зашел в кабинет Боруха Шнейерсона, одесского еврея, которого судьба забросила сюда, и который был одновременно и иудеем, и мусульманином, и христианином. По крайней мере, так можно было подумать. «Салам! Салам алейкум, дорогой Сафар!» Полагалось бы отвечать «Ва алейкум ас-салам», но Шнейерсон всегда отвечал именно так. «Какими судьбами? Какими судьбами?» «Да вот решил остановиться по дороге домой. Движок что-то барахлит». «Вай, и беда какая! Перебирать бы не пришлось!» Шнейерсон знал все и обо всех. Не мог поддерживать разговор на любую тему. Обратной стороной этого являлось то, что обмануть его по деньгам было почти невозможно. «Бер с сыновьями еще работает?» «А как не работать? На том же самом месте!» «Бер — медведь», так звали грузина по национальности бывшего трюмного машиниста, русского императорского флота, осевшего на старости лет здесь. Точнее, не совсем на старости, но тут тоже вопросов не задавали. «Зайду к нему. Чего в городе слышно?» С этими словами Сафар взял протянутый еврейским делягой стакан с кофе, отхлебнул, поставил на стол со случайно прицепившейся к нему купюрой. «Да тихо все, на таможне тишина, беса нет». Бесом звали русского таможенного офицера, который пережил уже 4 покушения. К счастью, работал он не каждый день, да и начал понимать в последнее время, что против общества идти глупо. Ну, глупо ломать систему, которая создавалась годами и в которой заинтересованы все. Гораздо проще встроиться в нее. «Ну, Рахмат, заходи, дорогой, был рад видеть». «Да уж». Также, не спеша, Сафар вернулся на корабль, выкрикнул человека, исполнявшего роль механика на его судне, мрачноватого верзилу, чьи повадки явно выдавали неблагородное происхождение и близкое, ближе, чем хотелось бы, знакомство с суровым британским или континентальным правосудием. Для остальных, а моряков было еще 5, он объявил выходной день, оставив на судне лишь одного для присмотра. У самого порта они поймали таксомотор, роль которого исполняла трехосная моторикша ДКВ, отчаянно стреляющая мотором, и тронулись в город. Город был не восточным и не европейским, но что-то среднее, причем не разделенный по кварталам, а странным образом единый. Много торговали, лавки и недорогие ресторанчики были везде. Немало было зелени, полноводная река и озеро давали возможность ее поливать. Дома были в основном на арабский манер, без стекол, с причудливыми решетками вместо них, но встречались и европейские. Машин было немного, по тротуарам фланировали женщины. В чадре были очень немногие, да и те оставляли открытым лицо. Было почти по-летнему, отчаянно жарко. На окраине города рикша свернул на грязную, разбитую колесами большегрузов и неловко залатанную улицу, в конце которой были какие-то склады, ну, вроде тех, какие строят за казенный счет, но заброшенные. Забор был высоким и в полном порядке. На территории было немало остовов легковых машин, да еще какой-то металлической дряни. За приоткрытой воротиной высокого цехового здания тяжко бухал паровой молот, который в таком месте не ожидаешь увидеть. И все это навевало мысль о месте, где можно пристроить или разобрать на запчасти угнанную машину. Машин было меньше, но угоняли их и тогда. Восток-то рядом. Сафар под неожиданно острым взглядом пригревшегося на солнышке неприкаянного работяги поднялся к выстроенной прямо на крыше цеха из местного желтоватого кирпича пристройки по темной, чуть тронутой ржавчиной, гремящей под ногами лестнице, постучал в дверь. Ответа не было. Он постучал сильнее. Наблюдательный человек отметил бы, что дверь с глазком и издает необычно солидный при стуке звук. Выждал. За дверью раздалась возня. Потом приглушенные шаги, ругательства, лязгнул засов. Дверь открылась. На пороге во всем своем величии едва ли не 2 метров роста образовался бер. Он и в самом деле был похож на медведя. Густо поросший черным с проседью волосом, небритый и с виду неуклюжий. Но на самом деле быстрый и опасный в драке, как кулаками, так и на холодном оружии. Когда вы выясняли это, обыкновенно было уже слишком поздно. «Салам!» Бер почесал грудь, мрачно посмотрел на белобрысого детину, не уступающего ему ростом. «Это что за хрен, друг?» «Выбирай выражение, папаша», — угрюмо сказал светловолосый. Бер еще раз смерил здоровяка взглядом и ничего не сделал, просто отступил или сделал вид, что ничего не услышал. «Проходите». Они прошли в примитивное помещение, которое выполняло роль и рабочего кабинета, и места обитания. Стол, который то ли самодельный, то ли просто сколочен, очень недобросовестно, относящимся к делу с столяром. В углу здоровенный лежак, накрытый чем-то вроде шкуры. Пахло потом и неистребимым запахом обрабатываемого металла. — Чего? — Купить надо, — сказал Сафар. — Тебе? — Им. Бер пристально посмотрел на капитана. — А кто они такие? Верзила хотел что-то ответить, да Сафар осадил его взглядом. — Какая тебе разница, кто? Я их привел. — Да есть разница. Ты пришел и ушел. Они пришли и ушли. А меня потом спрашивать будут. Кому продал, да зачем? — Не будут, — говорил один Сафар. Здоровяк знал правила, говорят старшие. — Отвечаешь? — У них не здесь дело. Далеко отсюда. Я их просто привез. Бер раздосадованно покачал головой. — Сколько я тебя знаю, Сафар, ты в блудняки тяжелые не лез. Нахрена тебе это? Тише едешь. Сафар ничего не ответил. — Ладно, чего конкретно надо? — 1 винтовка, желательно глухая. 2-3 автомата. — Платить? — Проблем нет, сейчас и заплатим. Бер тяжело вздохнул. Он уже давно занимался этим промыслом. Его специализацией было серьезное оружие, не просто револьвер с обрезанным стволом. «Автоматов нет, столько дефицит. Ну, ладно, пошли». Они вышли на крышу. Пекло солнце, несмотря на весну, уже ощутимо по-летнему припекало. Спустились по другой лестнице, точно такой же, приваленной к зданию с края, застонавшей под тяжестью Бера, в котором было 130 кг, не меньше. Переваливаясь, Бер прошагал свои владения, коротко кивнув сидевшему у самых ворот рабочему, а то ли и не рабочему вовсе. В цехе был неожиданный порядок и чистота. Двое возились у парового молота, ныне остановленного. Как положено, на бетонных ложах в постаментах стояли три станка, два токарных и фрезерный. Они тоже были в порядке, хоть и старого образца. На одном из них даже отсюда был виден год выпуска. 1910. «Поди с флотской рембазы и стырены. Не украдешь, не проживешь. Так тут живут». В больших коробах стояли ножи, мотыги и еще какие-то детали. Ножи шли и сюда, и на восток. На востоке до прихода русских не знали настоящей качественной стали промышленной выделки. Нет, конечно, были умельцы, ковали сабли. Вот только на каждую саблю уходили дни, а то и месяцы. А вот стальную лопату или кирку по приемлемой цене дали уже русские. Конечно, все это сельскохозяйственные инструменты. Ножи были порожняком, прикрытием. Здесь каждый так. Рыбак контрабанду возит, кузнец. Они прошли в соседнее помещение, меньше первого. Там было полно заготовок, каких-то мешков промасленных. Бер без особого усилия поднял один, грохнул на верстак, развязал. Глянула на свет вороненая оружейная сталь. Стар, новенькие, в комплекте со складов. Приемку прошли. Стар-38 был лицензионной версией МП-38, но под чисто испанский патрон 9х23 ларго, то есть длинный, применявшийся в испанском военном оружии. В оригинале он был разработан бельгийцами, Бергманом, но принят на вооружение был только испанской короной. Оружие хорошее, даже отличное. По мощности он примерно равен патрону Маузера. Но при этом 9-миллиметровая пуля не шьет насквозь, отдает всю энергию цели. Североамериканцы вроде как тоже хотели переходить с их никуда не годного 45-го на 9-23 Винчестер. Но все не перейдут, видимо, денег нет. Единственная проблема с таким оружием — достать под него патроны. 9 длинный выпускается в гораздо меньшем количестве, чем германский Парабеллум или Маузер. Но для разовой акции это будет в самый раз, тем более такой. Верзила отлично все это знал, и его мысли базировались на солидном опыте, полученном сначала в Королевской морской пехоте, а потом в год назад созданном подразделении специального назначения, известном как САС, специальная авиадесантная служба. Оно было организовано в местечке под названием Герефорд, это валлийская марка, шотландским гайлендером по имени Дэвид Стерлинг, офицером настолько гордым, что он не смог ужиться ни в полку Лейкока, ни в отрядах своего кузена Саймона Кристофера Джозефа Фрейзера, 15-го лорда Ловатта и 4-го барона Ловатта. Создал свой полк при поддержке только что назначенного военного министра сэра Уинстона Черчилля, 7-го герцога Мальборо. Полк он создавал как парашютный, потому и название получилось — специальная авиадесантная служба. А подобрал он у нее самых, что ни на есть отморозков, включая тех, которые ни по каким критериям не подходили для службы в армии. Например, белобрысый Верзила был судим за воровство, и это только то, за что его сподобились осудить. Однако он происходил из побочной ветви знаменитой цирковой династии, имел ловкие руки, связи в преступном мире и нигде не мог сойти за британского солдата. В полк, который Черчилль, сам опытный вояка, еще участвовавший в подавлении мятежа Махди Суданского, создавал как свой личный спецназ. Принимали всяких. Проигравшихся в карты, авиаторов, малородных, дворян, браконьеров из остатков шотландских гайлендерских кланов, которые еще не забыли вкуса разбоя, ирландских католиков, унтер-офицеров, изгнанных за побои солдат, за то, что ударил офицера, за растрату, ну, всяких, в общем, подонков и отбросов. Отбор в новый полк проводил лично Стерлинг, отбирая тех, кто в чем-то отличался от общей массы. Способностью говорить на нескольких языках, большим жизненным опытом, при отличной форме, способностью поразить из пистолета несколько подброшенных тарелочек, доскональным знанием мест, куда ни один нормальный человек не сунется. Вторым критерием отбора была выносливость и способность совершать долгие пешие переходы с грузом в экстремальных условиях. Стерлинг, сам горец и опытный походник, просил для полка места в Шотландии, но места там не нашлось. Тогда он лично проложил тяжелейший маршрут длиной примерно в 30 миль по заброшенным и никому не нужным землям Северного Уэльса в районе водохранилища Терри-Бонд. Эта земля, неприветлива даже летом, зимой была сущим адом. Снег, переходящий в дождь, бесконечно цепь холмов, отсутствие человеческого жилья и каких-либо видимых ориентиров. Отбор был поставлен так, что как офицеры нового полка, так и сами курсанты могли в любое время прекратить все это. Но большей частью курсанты решались испытать себя на излом. Уже в первый отбор двое замерзли на этих холмах до смерти. Верзила привлек внимание полковника Стерлинга двумя вещами. Первое. Бычья сила при откровенной туповатости — как раз то, что и нужно для солдата. Он не мог сдаться, потому что не знал, как это делаться. Второе. Верзила отлично стрелял и разговаривал на жаргоне уголовника, потому что именно это и было его обычным языком по жизни. Если его где и задержат, мало кто поверит, что этот громила состоит на королевской службе. Громила старовисто раскидал автоматы, не такие удобные, как американские томмиганы, но вполне приемлемые. В отличие от Священной Римской империи, некогда Великое Испанское Королевство не содержало большой армии, поэтому качество отделки и изготовления автомата было получше германского. На стволе у него был дульный тормоз-компенсатор для обеспечения возможности вести автоматический огонь мощным патроном. Проверил. Автоматы были новые. На ствольной коробке обозначение испанской морской пехоты, старейшей в мире. Винтовка была очень необычная. Ее сделали на механизме русской винтовки Мосина. Нагана. Под коммерческий патрон. 10 Маузер. На ложе было полностью свое, напоминающее привычное для англичан ложе Томми Гана с передней рукояткой. Ствола не было как такового, а вместо него длинный глушитель конструкции Максима. Британцы в небольших количествах использовали такие глушители на пистолетах Кольт Веблей 445 калибра. Но они полностью закрывали мушку. Приходилось целиться по белой линии на корпусе глушителя, и то с расстояния не более 10 ярдов. Тут же сделали просто. Подняли на кронштейне оптический прицел малой кратности. Перезаряжался он обычным ручным затвором, так что выстрел почти бесшумный. Звука автоматики нет. В САС они много экспериментировали с бесшумным оружием и выяснили, что звук срабатывающей автоматики слышен даже сильнее, чем звук выстрела. Тут этого не будет. Стандартный магазин Маузера, отъемный, таких везде полно, и в Африке, и на Востоке. На 30-40 метров только так бьет, отрекомендовал оружие Берр. Дальше никак. Пуля очень тяжелая. Британец зарядил магазин двумя патронами из содержащейся тут коробки. Патроны были немецкие. ДВМ передернул затвор, стараясь шуметь как можно меньше. В отличие от принятой по всему миру системы Маузера, здесь рукоятка затвора не прикреплена к нему намертво. И это плохо. При резком передергивании возникает хлябающий металлический звук, который слышен лучше, чем от винтовки Маузера. Прицелившись в стену, Верзила нажал спуск. Звук от удара пули об стену был сухим, как будто камнем. Выстрел почти не слышен. Если не передергивать затвор сразу, то и ничего не будет. Тем более у них есть порка. Берем эти два и винтовку, и патроны к ним. Берр перевел взгляд на капитана, тот кивнул. Если вы думаете, уважаемые, что здесь вы отоваритесь в долг, то сильно ошибаетесь. Британец достал из кармана несколько русских золотых червонцев с портретом Еев Николая Александровича Романова, протянул их Беру. Тот удивленно поднял мохнатые брови, попробовал одну монету на зуб. Все сходилось. — Достаточно. — Еще парочку и сойдемся, — сказал Бер. Боевиков САС было четверо, потому что именно такой состав ударных групп, по мнению полковника Лейкока и состоявшего когда-то у него в подчинении полковника Дэвида Стерлинга, был оптимален в современной войне. Обычно это командир, радист, медик и снайпер. Конечно, находясь за линией фронта или на нелегальном положении в чужой стране, этот расклад мог меняться. Как сейчас, когда снайперов нужно было целых два, радиста было не нужно. Зато кто-то должен был нести взрывчатку, которая была ничуть не легче, чем новейшая рация WVS-38МК-1, которая появилась в полку САС одной из первых. Вторым снайпером в группе был Порхе. Ему было 32 года. Он родился в португальских владениях от белого мужчины и ассимиладо, то есть адаптированной и имеющей гражданские права свободной чернокожей женщины. Сам он был похож на араба, кожа у него была темная, но как будто бы от загара, а не от расовой принадлежности. А черты лица тонкие, типично римской лепки, а не мясистые, как у негра. Уже с 10 лет он браконьерствовал во владение богатых господ, затем начал воровать. Преследуемый полицией, он сбежал в Лоренцо-Маркеш, где и сел на корабль, оказавшийся британским. 2 года он плавал на коммерческом британском корабле, благодаря природной старовке и сообразительности, остался в живых и выучил английский язык. Чтобы получить британское подданство, завербовался в Королевскую морскую пехоту. Отлично прошел все курсы, закончил курсы снайперов в Бизли на знаменитом стрельбище Сентри Рейнджу. Потом на гражданке попался на краже, и сидеть бы ему в тюрьме, если бы не полк Дэвида Стерлинга. Сам полковник позаботился о том, чтобы дело замяли, а его полковой сержант, здоровяк по имени Патрик Пэдди Макнил, наполовину шотландец, наполовину ирландец, сразу и очень доходчиво объяснил новичку, что с ним будет, если он еще раз возьмет что-то чужое. Удивительно, но Порке знал один из диалектов арабского. В свое время Мадагаскар, ныне германская колония, находился под властью арабских пиратов с территории современного Омана, и они привезли туда арабские. А Порке воспитывала приходящая сиделка, у которой мать была рабыней, знавшей арабский. В сочетании с арабской одеждой, то он запросто мог сойти за араба, тем более что в Омане арабский перемешался с языками местных племен столь сильно, что уже в благословенной Мекке выходца из Омана вряд ли кто-то поймет. Но здесь, на территории, захваченной русскими Османской империей, Порке не надо было притворяться, он играл сам себя. Обычного для любого порта моряка, наемника, немного знающего половину языков мира, нанимающегося незадорого, а то и вовсе за кормежку, без нормальных документов и непонятной национальности. Таких, если и нужно в чем-то подозревать, так это в готовности стянуть все, что плохо лежит, и устроить буйную разборку в портовом борделе. Переквалифицировавшимся в радиста подрывником, впрочем, у него была и подрывная квалификация, был парень по имени Марк. Имя характерное как для греков, так и для англичан. Плод любви кипрской гречанки и британского офицера, ныне генерала, не желающего ничего знать о своем сыне. Курчавый, черты лица скорее славянские, крепкий, как бычок. В армию он пришел через базу в Акротире. Потом выдержал отбор во второй собственный королевский полк саперов и минеров, расквартированный в Индии. В Индии его принимали за своего. Он никак не походил на англичанина. Благодаря этому ему удалось пережить второе восстание. Если бы у него были рыжие волосы, его разорвала бы разъяренная толпа. Он уже прошел обучение в индийской школе подводного минирования. Как в Индию прилетела отборочная комиссия из вновь формируемого 22-го полка. Марк пришел ради любопытства и прошел. Сложнее всего ему было выдерживать зимнюю стужу у подножья горы Пен-Иван. Он привык к теплу, но он выдерживал, как и все они. Другого пути в полк не было. Командиром у них был парень по имени Джон Нолс, единственный из всех, который может похвастаться относительно приличным происхождением. Отец, бригадир Джеффри Нолс, полковник Пешаварского стрелкового полка. После увольнения из действительной военной службы он перешел в Ми-6. Мать, ни много ни мало, младшая герцогиня Коннаут, которую родители легкомысленно отпустили в турне по Востоку в сопровождении лишь няни, которая и сама была не слишком тяжелого нрава. Скандальную историю удалось замять. Сына оставил у себя отец, и мать увидела его уже взрослым на выпуске в Королевской академии в Сандхерст. Он сильно отличался от многих британских сверстников, по сути, еще больших детей, серьезный, настороженный, знающий пушту, урду, некоторые диалекты Бенгалии. Он тоже видел второе восстание, видел растерзанных толпой людей и относился к жизни очень серьезно. Потому карьере в гвардии он предпочел полк Стерлинга, где можно было ожидать либо медаль, либо гроб, либо и то, и другое разом. Единственный офицер и командир группы, он был самым молодым из всех, но остальные относились к нему с уважением. Он научился быть лидером и завоевывать уважение людей. В Индии без этого было не выжить. Пока их оружейник ездил за оружием, они раздобыли машину, старую, но ходкую «Ганзу Ллойд». На нее они перегрузили несколько мешков, в каждом из которых было по одному коку риса, и еще пару мешков, в которых был отнюдь не рис. Один сел за руль, двое в кабину, тронулись. На самом краю города машина притормозила. Машину сел белобрысый здоровяк с бесформенным мешком на плече, в котором тут носили украденное или купленное на рынке. Взял? Да, все тип-топ. Это была одна из первых операций 22-го полка САС. В отличие от любой другой операции британской армии, она не сопровождалась никакой бумажной волокитой. Юридически она проводилась как совместная операция с Ми-6. Со стороны британской разведки координатором был бригадир Джеффри Ноулс, отец командира группы. Это считалось в порядке вещей, даже желательным. Уж в чем, а в недостатке храбрости, порой граничащей с безрассудством британских военных, было никак не заподозрить. Сэр Уинстон Черчилль был в курсе операции. О ней доложил ему сам полковник Стерлинг за совместно выкуренной сигарой в Королевском клубе офицеров армии и флота, прозванном завсегдатаями «Старым ковром». Сэр Уинстон, пожилой толстяк, жуир и бон-виван, с неожиданно острым и злонамеренным умом, выслушал полковника Стерлинга, закутавшись в плотный дым своих любимых кубинских сигар «Ромео» и «Джульетта». Он был политиком, хитрым и осторожным, но при этом он был и военным, который лично участвовал в подавлении восстаний пуштунов и в кавалерийской атаке при Омдурмане. Сэн Уинстон понимал, что, с одной стороны, лейбористы сожрут его живьем, если они облажаются, а с другой стороны, его деятельная натура требовала чего-то конкретного, а не докладов имперского генерального штаба на 500 страниц. Поэтому в промежутке между кофе и настоящим армянским коньяком, который сэр Уинстону специально привозили из России, он кивнул и сказал фразу, которую полковник повторил тем, кто уходил на это задание. «Черт вас возьми! Если вы сделаете это, и черт вас возьми, если не сделаете. А задача была простая. Русские построили базу стратегической авиации в очень удачном месте. Христианский район у самого берега Средиземного моря, но вне зоны досягаемости самого крупного калибра корабельной артиллерии. Ракеты тогда с кораблей не применялись. Да еще и проводили какие-то подозрительные эксперименты с управляемыми бомбами как собственного, так и германского производства, каждая из которых несла опасность даже для кораблей первого ранга. Надо было щелкнуть Россию по носу, но так, чтобы не поднялся международный скандал. Крайние выборы показали слабость консерваторов. Либеристы умело воспользовались экономическими трудностями и отвоевали 11 мест в палате общин. Их лидер, ублюдок по имени Эдерди, ставил вопрос о том, что надо сокращать расходы на флот, дабы оживить промышленность. И это в то время, когда Россия спустила на воду авианосец 50 тысяч тонн водоизмещением и достраивает еще один, такой же. И это в то время, когда прозорливые люди уже предполагают закат артиллерийских кораблей, и надо опять нести огромные затраты на перевооружение, чтобы не отстать. И это в то время, когда проклятые русские дошли нефть в никому не нужных пустынях Аравии. Нефть! Кровь 20 века, черная кровь земли. Когда британская делегация пошла на то, чтобы отдать России почти весь этот полуостров, утешали себя тем, что там ничего нет, кроме песка, пальм и злобных дикарей. Вот и доутешались. А через 10 лет уже ничего не переиграешь. Вот 22-й полк и должен был сыграть всего лишь одну ноту в этой бесконечной и страшной игре. Взорвать новую русскую базу. Расчет был прост. Разведывательный самолет типа «Молния», промчавшийся над берегом, сделал несколько снимков. Расшифровка показала то, что и ожидали британские военные аналитики. Прямо у капониров, накрытые брезентом, ожидали своего часа странные летательные аппараты, размером с небольшой учебно-тренировочный самолет. Это и были планирующие телеуправляемые бомбы. Британцы предположили, что вряд ли русские постоянно таскают их с места на место. Значит, есть большая вероятность того, что перед учебными пусками бомбы могут быть рядом с самолетами. Ну, конечно, с отдельными постами охраны, но тем не менее. Взорвать такую бомбу и полыхнет как следует. По данным британцев, там может быть до тонны взрывчатки. Русские вынуждены будут приостановить все работы по этой тематике, пока не разберутся с причиной взрыва. Таковы правила. Оружие, которое может само по себе взорваться, ни в армии, ни на флоте не потерпят. Это отвлечет умы русских инженеров, осложнит внедрение, создаст недоверие экипажей машин к новому оружию, породит обычные в таких случаях слухи и сомнения. И Британия отыграет ход. Всего один в партии, которая продолжается вот уже 200 лет. Но она как раз и состоит из таких вот ходов. И, может быть, когда-то один из них действительно будет иметь значение. Если же сасовцы провалятся, британская корона не признает, что они работали на нее. Это тоже был новый фирменный стиль британского спецназа — отрицать все. Два пистолета-пулемета. Винтовка для снятия часовых почти бесшумная. Еще одному надо будет тащить мешок со взрывчаткой. У него ничего не будет, кроме него. Путей отхода несколько. Если все пройдет нормально, обратно в порт. Там в нейтральной зоне ждет крейсерская подводная лодка HMS «Аргонавт». Она всплывет по условному сигналу. Если не получится, тогда группе приказано распасться и прорываться в одиночку. На Черноморском побережье в Константинополе есть две явки, можно явиться туда. Или завербоваться на любое судно, которых там немало. В любом случае, спецназовцы в САС от обычных солдат отличают богатый жизненный опыт и умение выбираться из серьезных неприятностей. Именно то, что и хотел полковник Стерлинг. Они не могли пристрелять оружие, слишком опасно. Пришлось ограничиться разборкой. Они даже разобрали по одному патрону, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Проверили по одному капсулю. Взрывчатка была заранее расфасована. Если не получится подорвать эти самые штуки, они должны подорвать 6 самолетов и убираться прочь. У них были разные типы детонаторов, как часовые, так и крайне ограниченного действия. Машину они остановили так, чтобы можно было добраться до нее, но при этом она не привлекала внимания. Разобрали оружие, вымазали лицо смесью сажи с вазелином, так что стали похожи на негров. Надели не совсем подходящую для этого времени года одежду, легкие свитера, черные матросские шапочки, черные штаны из грубой ткани, ботинки с подошвами, повторяющими русскую офицерскую обувь. Шерсть хороша тем, что на ней быстро собирается всякая грязь и пыль, а это дополнительная маскировка. Стемнело. Русский аэродром был неплохо защищен, по крайней мере, командование имело представление о ПДМ, противодиверсионных мероприятиях. На всей территории не было ни одного одиночного поста, стояли на посту всегда парами. Никакого дурацкого освещения постов не было. Часовые стояли в темноте, а источники света были. Но в стороне от них, и достаточно было на них взглянуть, чтобы лишиться ночного зрения. Помимо стационарных постов, которых было на удивление немного, были и подвижные, правда, особой активности от них не было. Были и обычные средства контроля, колючая проволока, вспаханный участок поля, который был идеально разровнен, скорее всего, противопехотные мины. Не было прожекторов, но САСовцы, наверное, поразмыслив, сказали бы, что это скорее хорошо, нежели плохо. Хорошо обученный часовой ночью видит совсем неплохо. Особенности человеческого глаза таковы, что сетчатку способен активировать один единственный попавший на нее фотон. И если человек привык к темноте, у него развивается ночное зрение. А если светить прожектором, то достаточно подорвать подстанцию или погасить прожектор выстрелом из снайперской винтовки, и часовой или часовые фактически ослепнут. Так что лучше просто дать каждому часовому фонарь и приказать быть настороже. Они подобрались к первой линии колючки, когда часы на руке командира, а он носил Rolex Submariner, вплотную подобрались к отметке 11. Время еще было. Вместо того, чтобы перебираться через ограждение, они решили сделать подкоп. Марк достал длинный и толстый штырь, потыкал им землю. Похоже, никаких сюрпризов не было. Полотном лопаты, без ручки, которые они тоже раздобыли у Бера, они проделали подкоп и пролезли в него один за другим. Теперь КСП. Они шли тем же порядком. Марк, затем командир, затем оставшиеся двое. Надо было идти медленно, осторожно. Мины здесь однозначно были. Один из бойцов оставался у подкопа с автоматом, чтобы при случае прикрыть отступление огнем. Хотя все понимали, что это блеф, в случае с чего и русские им отступить не дадут. Марк нашел мину, какую-то самодельную. Он решил не обезвреживать ее, а обойти. Потом еще одну. Наиболее опасный сюрприз их ждал у забора из колючки. Какая-то нить, то ли под напряжением, то ли еще чего. Ее осторожно переступили. Три нитки колючки перерезали плоскогубцами. Бычья сила Гарри пришлась в самый раз. Он же загнул концы и наложил заранее приготовленную заплатку, согнутый еще на корабле кусок проволоки, чтобы держалось. Нельзя, чтобы патруль на обходе что-то заподозрил. Порке достал из кармана небольшой сверток и высыпал содержимое на землю. Чаячье дерьмо. Если патрульная собака что и почует, спишут как раз на это дерьмо. Его было немного. Теперь они перестроились. Порке шел первым, он достал рогатку. Браконьерствуя, у него, конечно, не было оружия. Ну, какое у ребенка может быть оружие? Откуда? Поэтому он, по примеру своих сверстников, чей цвет кожи был намного чернее, чем у него самого, обзавелся рогаткой, изготовленной с использованием остатков старой автомобильной камеры. Рогаткой можно было сбить птицу, а если удавалось отлить свинцовые пульки, то можно было замахнуться и на добычу покрупнее. По его словам, один раз он свалил детеныша антилопы, а это уже серьезно. САС. Он сделал себе уже более мощную рогатку и попадал в арбуз с 20 шагов, пробивая его почти насквозь. В качестве пулек он использовал шарики старых шарикоподшипников. Крадучись, они добрались до ангаров. Порки глазами показал на крайний пост. Там почему-то был всего один постовой. Командир похлопал его по плечу, глазами отдал приказ. И двое побежали, чтобы обойти ангар с другой стороны. Ночь дышала покоем. Светили звезды, крупные, как всегда бывает на юге. От моря несло освежающую прохладу. Раздался сдавленный вскрик. Часовой повернулся, и в этот момент Порки отпустил резину. Шарик пробил череп, и часовой осел у стены. Командир группы мгновенно оказался рядом, и вместе с Поркой они оттащили снятого часового за ангар. Там Верзила и Марк шмонали другого. Отошел поссать бедняга. Действительно пахло мочой. — Было слышно, — зло прошептал командир. — Крепкий малый, сэр. Марк взвесил на руке АБТ-38. Русский автоматический карабин. На поясе у часового были подсумки для магазинов. У русских магазины к автоматическим винтовкам на 15 и на 25 патронов. Серьезная штука. Поразмыслив, Марк нацепил пояс себе на ремень. Хоть за спиной тяжеленный мешок, все равно без оружия он чувствовал себя как голым. «Возьмешь?» «Почту за честь, сэр». Верзила принял ППД, еще длинный зачерненный цилиндр фонаря, который можно было убить. Командиру не все нравилось. Парные посты, автоматическая винтовка у одного часового и пистолет-пулемет у другого. Нет прожекторов. Похоже, у того, кто ставил здесь охрану, котелок варит. А у них все слишком гладко идет. Хотя в каждой операции есть свой лимит неприятностей. Минируем, сэр. На обратном ходу. Проверим открытые капониры сначала. Порке вперед. Порке растворился в темноте.